Острой тоже ты будешь тормозить. Вольфу пока цел лучник, вообще лучше к ним не подходить. Можно подготовить поля боя. Маргарита выставит поперек коридора барьеры под разными углами, чтобы скелеты не могли встать в строй. А я стрелу не получу, пока буду стенки ставить. Даймоны у меня ни разу не море. Я пойду вперед на разведку и буду прикрывать. Хорошо. Синтия, что по самим скелетам, удалось узнать что-то полезное. Я увидела не так, чтобы много. Пришлось использовать один из тех свитков на одном из скелетов. Смотрите на результат. Статус. Имя. 33. Уровень. 5. Раса. Нежить. Ранг. Эпический. Класс. Отсутствует. Титулы. Отсутствуют. Основные характеристики. Сила. 20. Скорость. 11. Выносливость. Прочность. 25. Воля. 2. Дух. 10. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 1500,1504,105. Способности. 1. Стальной щит ур. 1. 2. Укрепление ур. 2. 3. 4. 5. Расовые навыки. 1. Энергетическая структура. Ур. Мах. 2. Магическое зрение. Ур. Мах. 3. Память души. Ур. Мах. 4. Ощущение жизни. Ур. Мах. 5. Спокойствие смерти. Ур. Мах. Системные навыки. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки навыков. 16. Свободные очки способностей. 0. 33. Да. На остальных использовала более простые свитки оценки и получила имена 31 и 32, у тех, что с щитами, 22 и 21 у копейщиков и 11 у лучника. Значит, у нас еще 10 таких групп тут ходит. Плохо. Что-то резерв у него слишком большой, а ведь он не маг. Эпический ранг все же. Мы и так давно выяснили, что ранги сильно влияют на количество выдаваемых при уровне очков характеристик и навыков, да и на объем и скорость восстановления резерва тоже влияют. Почему они так слаженно действовали? Тоже из-за ранга. Нет, думаю, тут виноват расовый навык, память души. Они, судя по всему, были легионерами или кем-то вроде них, воины короче, и при жизни явно умели сражаться в строю, вот и после смерти сохранили эти навыки. Дальше пошло обсуждение деталей, как вести бой, чтобы не сдохнуть, я же решил заняться делом. Благо Хира и остальные не сильно зверствовали, и пара мечей, копье и лук остались целыми, да и броня не пострадала, целились то в основном в череп. «Алекс, ты что творишь?» На меня вылупился Рими, а после его слов и все остальные перевели внимание на меня, вытряхивающего кости из верхней части. «Это вообще-то броня, особенного ранга, между прочим, она прибавку к живучести дает 1. Да я использовал один из свитков оценки, чтобы посмотреть оставшиеся со скелетов вещи. Меч того же ранга и тоже непростой, пусть и наладом дышит. Именно. Это хлам. Кому хлам, а кому дорогостоящая системная экипировка. Те мужики кинжалу без свойств радовались и 2 коробки патронов за него отдали, а тут оружие со статами и броня. После моей отповеди все на меня таращились с минуту, а после начали ржать. Ой, не могу. Робби вытирал выступившие слезы. Мы тут думаем, как не сдохнуть при следующей встрече со скелетами, а он уже думает, кому и за сколько спихнуть с них броню. Остальные поддержали веселье Робби, я же, насупившись, продолжил свое дело. Неприятно, конечно, когда над тобой смеются, пусть и не злобно, но все равно, клоуном, который веселит всех самим фактом своего существования, мне быть надоело еще в школе. Блин, а ведь прошло не так и много времени, а кажется, что это было чуть ли не в прошлой жизни. Ну а насчет доспехов и оружия, пускай смеются. У нас несколько свитков ремонта бесхозных валяется, использую их для того, чтобы починить мечи, оружие все же неплохое, 1 силы дает. Надо будет еще по-тихому умыкнуть сумку, что отдали тому под его хлам, и перебрать все, что там есть, а то я даже не знаю чего и сколько он туда запихал, а с нашей жизнью никогда не знаешь, что и когда может пригодиться. Когда я закончил со сбором трофеев, кубы я тоже подобрал, народ уже вовсю рубился со скелетами из левого коридора. Благо паранойя взяла свое, и барьерами были заколочены оба прохода, так что показавшиеся буквально через пару минут скелеты в правом не смогли неожиданно ударить в спины. Но понервничать все же заставили не слабо. Но теперь ситуация кардинально отличалась от того, что было в первый раз. Барьеры Маргариты реально не дали скелетам нормально использовать строй. Ахира на первых уже выяснил, что и как, и теперь рубил щиты более эффективно. Лучника он вообще вынес первым, использовав резкое удлинение своего клинка и тупо проломил ему череп, когда защищающий лучника скелет обходил очередной барьер посреди коридора. Для его пустой черепушки, как и для черепушки лучника, между им и нами была стена, пусть и невидимая. Хира же с помощью своей способности проигнорировал защиту барьера и ударил через него по лучнику. Правда, повторить подобный трюк у него не вышло, остальные скелеты впредь реагировали на его стойку, из которой он атаковал лучника, и были настороже и прикрывали голову. Но даже так разобраться с ними получилось не в пример легче и быстрее. Как только не стало лучника, Ганс разошился на всю. Угу, столько брони и оружия своей легендарной ковырялкой угробил. Третья группа легла пусть не так хорошо, как вторая, и мне опять пришлось оказывать медпомощь. Ремис ловил стрелу в руку, а копейщик использовал какую-то способность и пробил Гансу броню, оставив, пусть и неглубокую, рану в животе. После расправы над третьей группой мы все дружно двинулись ко входу в Дажн, где наглухо забаррикадировались барьерами. Про основной коридор и ответвление тоже не забыли, там помимо барьеров еще и простенькие сигналки поставили. Маргарита выжала себя до донышка и даже пару раз заправлялась зельями, чтобы закончить всю эту защитную конструкцию из барьеров, а после тупо завались спать. Ну да, мы же не роботы, да просто постоять с вытянутой перед собой рукой полчаса или помахать 3-килограммовым дрыном столько же, задолбаешься, а тут еще и бегать и вертеться надо как ужу на сковородке, чтобы не подохнуть. Так что в дозор остались я, Синтея и Помела, как самые бодрые. Мне выпала самая легкая первая смена, но перед ней я с матами заставил всех поесть. Ну а что? Вот вдруг скоро нападение, а поесть сейчас не успели, а после уже и не получится, а с голодным желудком много не навоюешь. Единственное, что меня напрягало помимо неизвестного количества жутких скелетов, жаждущих нас всех поубивать, это Клэр. Истерика у нее прекратилась, но вот она с какого-то хрена смотрела на меня как на врага народа. И тут гением быть не надо, чтобы понять, что виноватым в смерти своего брательника она назначила меня. Нет, я, конечно, вроде как отвечаю за оказание медицинской помощи, но ему помочь могло только воскрешение, а нам ни способностей таких, ни свитков с ним, ни артефактов не попадалось. Кстати, интересно, а они есть, эти самые свитки, артефакты и способности? Сомнительно, конечно, но чем добрая система не шутит, может и лежит такой свиток в каком-нибудь небесного ранга данже, охраняемый десятком здоровенных драконов того же ранга, а может и из какой крысы выпасть может. Думать об этом бессмысленно, тем более что Синтея топориком башку трупу снесла, правда, она с Хиро его сначала утащили в правое ответвление, чтобы не на глазах у Клэр. И что-то мне подсказывает, что это была идея Хиро, но только что мне делать? Эта рыжая и до этого не особо адекватная, как по мне, была, а теперь вообще непонятно, чего она может выкинуть, хотя нет, понятно что, сферу аннигиляции она может выкинуть, и прямиком в меня. Так, лучше к ней спиной не поворачиваться, да и вообще желательно, чтобы между нами было препятствие. Нежити в отличие от людей отдых не требуется, у них даже в статусе выносливость со знаком бесконечности. А потому не успела закончиться моя 3-часовая смена, как я услышал срабатывание сигнализации. Сигналка была банальна до ужаса, Маргарита просто подперла барьером к потолку десяток пустых алюминиевых банок, стоит разрушить барьер, как все это добро посыплется на пол, а эхо тут приличное. Некоторых мне даже не пришлось расталкивать, от звона почти все проснулись и быстро начали готовиться к отражению нападения. Четвертая группа скелетов далась относительно легко, просто мы уже изучили их и примерно знали, чего можно ждать от того или иного костяка. Плюс к общему делу уничтожения нежити присоединилась Клэр, которая швыряла свои сферы с явным остервенением и криками. Я на всякий случай отодвинулся от нее подальше, а так как развернется и швырнет в меня этой шуткой, и все хана. Вот только стоило нам немного расслабиться, как с интервалом в 10 минут пришли еще две группы, с которыми уже пришлось повозиться. И на этот раз мне пришлось откачивать Хира, который словил стрелу, выпущенную с помощью какой-то способности. Хорошо, что Ганс вовремя среагировал и смог его оттащить к барьеру. Пока Ганс добрался до лучника, стрелы в руки успели схлопотать Клэр и Реми. Мануэла имела очень скромный запас маны, а потому отстреливалась быстро, а после выдавала по копью, как только на него наберется энергии, потому подолгу у бойницы не торчала. Как после всего этого предположил Ганс, у нас будет где-то 3 часа до прихода еще одной группы, а после и еще 2 в скором времени. И его слова оказались пророческими, ну или у местной нежити был четкий распорядок патрулирования. Но после отражения 3-й волны, которая по идее должна быть предпоследней, так как если судить по именам скелетов, Синтия каждую группу проверяла свитками оценки их всего на 11 групп, и остаться должно только 2, что не укладывалось в уже виденную нами схему, нам дали больше времени. Скелеты не появились спустя 3 часа, не спустя еще 3 часа, и даже спустя еще 5 часов никто не думал на нас нападать. С одной стороны это было замечательно, а вот с другой напрягало. Ведь если все изменилось, нам опять могут преподнести сюрприз, с летальным исходом, для кого-то из нас. Глава 21. Несмотря на то, что все смогли выспаться, нормально поесть и восстановить силы, а также зарядить накопители и дождаться окончания отходника от передоза зельями, радостным никто не выглядел. Все прекрасно понимали, что скелеты тупо сменили тактику, а это было большой проблемой, ведь незнание грозило ошибками, а ошибка здесь была равносильна смерти. Но сидеть тут до скончания времен, а точнее запасов воды и еды, тоже было невозможно, а потому было принято решение выдвигаться дальше. Начать решили с правого коридора. Думаю, основной причиной для решения двигаться по этому пути, послужило тело Тома в левом коридоре. Стоило нам пройти по правому коридору, как там обнаружилось несколько ответвлений, заканчивающихся небольшими комнатами с каменными саркофагами, которые Ганс решил вскрыть. Его доводы были просты, надо проверить, чтобы потом не получить удар в спину от вылезших из них мертвецов. Вскрытием занялся Хира, как самый быстрый и тот, кто легко мог рассечь своей катаной камень, из которого был сделан саркофаг. На выходе дежурила Маргарита, готовая перекрыть вход барьером в 20 слоев, который был протарен к проему как дверь. Но вопреки ожиданиям, саркофаги оказались пусты, точнее там были скелеты, обычные, скорее даже нормальные скелеты. Их нормальность заключалась в том, что они просто лежали в своих гробах грудами костей, а не размахивали оружием в попытках порубить на куски живых людей. И тут опять пришлось вмешаться мне. После проверки 5-го из 12 саркофагов Ганс отдал Хира отмашку на отход. «Стоп, Алекс, что случилось?» Синтия обеспокоенно посмотрела на меня. «Вы что не видите?» «Что?» Все уставились на меня с недоумением. «Да, вот вроде умные люди, даже слишком, но таких простых вещей не понимают. Самым странным было то, что Синтия была в их рядах. На останки посмотрите. Ничего не замечаете. Украшения». Синтия внимательно уставилась на кольца на костяной руке и цепочку с кулоном на шее скелета, что вывалился из ближайшего к нам саркофага. «Алекс, ты гений. Хира, собирай все украшения. Это арты». При разборе горки трофеев выяснилось, что далеко не все из них являлись артефактами, большая часть была просто украшениями, но вот оставшаяся была именно тем, что надо. 5 колец на плюс 1 к силе, еще 3 на плюс 1 к выносливости, 2 амулета на плюс 2 к духу, и 1 амулет на плюс 2 к живучести. Таким был общий улов после вскрытия всех саркофагов в правом коридоре. И я был уверен, что тут еще и тайники есть. О чем сказал Синтии, а та на полном серьезе сказала, что будет смотреть очень внимательно. Впоследствии, именно моя жадность спасла жизнь Гансу. Как только мы повернули из правого коридора налево, и прошли 10 метров, Синтия во все горло закричала. «Замри!» Ганс реально замер с занесенной ногой. «Вольф, а теперь ногу назад, и сам тоже отступаешь к нам». Вообще Ганс как самый бронированный, Маргарита придумала на его шлем налепить свой барьер, который перекрывал единственную уязвимую точку, глаза, шел чуть впереди, чтобы если что принять на себя атаку противника. «Что там? Ловушка? Какая? А я почем знаю? Просто вижу такую же подсветку, как в доме Тома. Обойдем. Проще будет разрядить. Тогда отходим подальше. Зачем? Я скорее всего вижу только зону активации, а не зону действия ловушки, есть вероятность попасть под раздачу». С ловушкой получилось не так просто, как казалось поначалу. Вот как обычно активируют ловушку. Кинули что-нибудь на предполагаемое место, ловушка сработала, можно спокойно идти дальше. Мы поначалу поступили так же, Благо всякого хлама в наследство от Тома было предостаточно. Вот только на бросание на пол этого самого хлама ловушка реагировать отказалась. На выстрелы по всем камням в области, где предположительно был активатор, также не отреагировала, как и на огненные копья и воздушные тараны. К этому моменту даже у Синтии начали закрадываться мысли о том, что это не ловушка, а тот самый тайник с кладом, о котором я говорил. Но паранойя оказалась сильнее. После часа извращения с барьерами была создана конструкция из поставленного ромбом барьера к центру, которого крепился еще барьер, к которому еще один. После Маргарита этим своеобразным щупом давила на каждый камень в подозрительной области. И на этот раз результат был. Мелькнувшие из щелей пола и полка огромные тонкие лезвия мгновенно уничтожили барьеры. Охренеть! КХМ, а я уже было хотел сам сходить проверить. Ганс нервно сглотнул. Запомнили, какой камень отвечает за активацию? Да, но лучше проверить и остальные, вдруг он не один. Еще полчаса заняло создание очередного барьерного щупа и прощупывание камней, и как оказалось, это было не зря. Всего активаторов было три, они располагались в одном ряду плиток пола с интервалом в три плитки, которых как раз хватало, чтобы пройти одному человеку. То есть при удаче и малом числе идущих в одной линии человек, в эту ловушку можно и не попасть. Обходили мы ее плотно прижавшись к стеночке и даже встав на носочки, дабы даже теоретически не иметь возможности ее случайно активировать. Дальнейшее продвижение было очень медленным и осторожным. Дальше ловушки встречались не только в коридоре, но и в ответвлениях с саркофагами. Пара из них являлась ловушками сами по себе, потому вскрывать их не стали и вообще обошли стороной. В других же улов был поменьше. Почти развалившаяся броня и оружие, а в одном была горка серебряных монет с изображенными на них скелетами-копейщиками. Ловушки в каждом новом коридоре были расположены иначе, чем в предыдущих. В следующем после той первой активаторы располагались в центре и по краям у самой стеночки. В другом их вообще была дюжина и расположены они были в шахматном порядке. А одна ловушка нас таки чуть не угробила. Сначала все было нормально. Маргарита как обычно начала искать активатор и быстро его нашла. Плитка утонула в полу и раздался щелчок. Вот только ничего не произошло. Лезвий, копий, стрел, шипов из стен, пола, потолка или из всего вместе взятого, не выскочило, пролом в полу тоже не раскрылся. И это нас сильно напрягло, а после до нас донесся гул, который каждую секунду становился все громче, и вскоре мы увидели катящийся на нас огромный круглый булыжник. А после этого поднялись плиты пола, перекрыв входы в ответвления и комнаты с саркофагами. Благо Хиро быстро сориентировался и с помощью своей способности и катаны разрезал валун на куски. Вид двух групп скелетов у крупной двери внушал надежду на то, что этот кошмар скоро закончится, так или иначе. Мы проторчали в этом грибанном склепе 3 дня, а все потому, что его явно строили клинические паранойки. 2-3 ловушки на коридор – это явный перебор. Про те, что были в ответвлениях, я вообще молчу. Хотя там они встречались реже, но четкой системы, типа через одну или еще как, вывести не получилось. Бывало, что в двух подряд есть ловушки, а было что 5 комнат без единой ловушки. А раз было, так что опасения Ганса подтвердились и в саркофагах оказались ожившие скелеты. План по уничтожению оставшихся скелетов был прост, заманить их в подготовленный нами коридор и там разобрать по косточкам. Вот только он не выдержал столкновения с реальностью. Скелеты ни в какую не хотели покидать свой пост. Нет, на агрессию реагировали, выставляя стену щитов. Шестерым сей прием удавался прямо на загляденье, а лучники из-за нее пускали стрелы. Следующий план истощить лучников также провалился. У обоих гадов была способность по созданию фантомных стрел. Вот только эти стрелы поражали цель не хуже настоящих, ну а то, что после исчезали, невелика проблема для них. Помимо практически бесконечного боезапаса у скелетов-лучников и еще какие-каких способностей, были еще и щитоносцы-способности, которых делали стену щитов бронебойной, воздушные тараны и огненные копья, как и пули ее вообще не брали, лезть в ближний бой мы не спешили. Новый план не блистал оригинальностью, но был очень подробным, и учитывал множество переменных. Для каждого отводилась своя роль и варианты действия в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Вариантов действия было, наверное, с десяток. При планировании постарались учесть все возможное и невозможное, и придумать, как лучше следует действовать в том или ином случае. Мне напрягаться не пришлось, моя задача была простой: сядь в сторонку и не путайся под ногами. Нет, обрисовали все это по-другому, что-то о резерве и о том, что в нужный момент я приду на помощь с зельями наперевес. Но вот в реальности все сводилось к тому, что сядь в той нише, сиди тихо, и не отсвечивай. Нет, посади рядом Клэр или Синтию, я бы слова не сказал, хотя я и так не сказал, по крайней мере вслух. А вот мысленно возмущался долго, но в резерве остался только я, все остальные участвовали в операции. Основой же нового плана стал свиток с заклинанием «Лес каменных шипов». Синтия после того, как посверлила свиток взглядом, смогла увидеть то, как он будет действовать, и на основе этого был выстроен план. На выставленную из-за угла руку скелеты перестали реагировать уже давно, а поначалу был план их вымотать, ведь они до этого, стоило выставить руку и атаковать способностью, сразу активировали свои способности и формировали строй. Сейчас же на просто выставленную руку, особенно если она в латной перчатке, которую стрела не берет, вообще не реагировали. На одиночные атаки в виде воздушного тарана или огненного копья реагировал один щитоносец, после принятия атаки он менялся с другим, так что тактика истощения не работала, у нас мана заканчивалась быстрее. Сферы аннигиляции на подлете стрелами сбивали лучники. На обычные или фантомные пули они вообще особого внимания не обращали, так как нормально прицелиться Робби не мог. При попытке высунуться, можно было тут же схлопотать стрелу в глаз, и барьер тут мог не спасти. У лучников тоже спецвыстрелы имелись, а от наших спецвыстрелов они также прикрывались щитом. Нет, эти атаки все же наносили урон, и рано или поздно щиты бы развалились. Вот только ковырять их подобным способом пришлось бы до Непонской Пасхи, а как авторитетно заявил Хира, у нас такого праздника нет. То и ковырять пришлось бы очень долго, ведь когда теперь непонцы введут у себя этот праздник. Массированная же атака встречалась стеной щитов с активацией какой-то способности, которая вообще не поддавалась никаким атакам. Судя по всему, пока вложенную в щит ману не выбьешь, урона не будет. Так что и в этот раз на высунувшуюся руку в латной перчатке они не среагировали, а после было уже поздно. Ганс быстро приложил руку к полу, и в метре от него из пола выскочил полутораметровый каменный шип, после в паре сантиметров за ним выскочило три шипа, за ними уже девять. Область поражения шла конусом, и возможно была бы более протяженной, но помещение, куда сходились четыре коридора, этот грибанный лабиринт, в котором не заблудились только потому, что Синтия заблаговременно начала схематически карту набрасывать, было не слишком большой. Вследствие шипы почти мгновенно заполнили ее всю, а еще через секунду из каждого шипа подобно веткам выросли еще три шипа, метровой длины, из них в свою очередь еще три полуметровые, из них 20-сантиметровые шипы, которые еще через секунду обильно покрылись 5-сантиметровыми шипами. Скелеты попытались использовать в строй и свои способности, но толку с них не было. Пусть двум щитоносцам удалось создать подобие строя, но шипы тупо выросли за щитами, а появившиеся ветви растащили их в разные стороны, разрушая построение. Конечный же результат превзошел все наши ожидания. Уничтожило заклинание только двух скелетов, но вот всех остальных оно качественно обездвижило. Вот тут в дело вступил Хира со своей канатой. Удлиняя лезвие и используя свои способности, он аккуратно отделял у скелетов конечности с оружием, постепенно превращая их в подобие мешков опыта. А после и пусть к ним через этот каменный лес прорубил. А вот дальше перед нами стал вопрос, кому отдать всю эту гору опыта. Все же с эпических рангов опыта давали на несколько порядков больше, чем с обычных и необычных, да и уровень у них был далеко не первый. Уже на данный момент у нашей группы были существенные изменения в уровнях. Ганс еще на четвертой группе скелетов взял девятый, как и Робби, когда зачищали комнату с саркофагами. Хира явно оставалось совсем чуть-чуть до заветного 10 уровня, так как он угробил больше всего скелетов. Реми и Мануэла тоже взяли по уровню, но последней для этого хватило всего 2 скелетов, видать запас уже был. А вот остальные остались без повышения, что неудивительно. Памела могла переть только в ближний бой, а там бы ее еще на подходе утыкали стрелами, и стала бы она не медведем, а дикобразом, а после вообще на копья подняли. Маргарита занималась защитой и подготовкой поля боя, так что возможности давить у нее не было, вся мана уходила на создание надежной защиты. У Клэр же тупо не получилось хоть кого-то прибить, пусть и защиту она иногда хорошо трепала. Ну а я и Синтея и так понятно, атакующих способностей нет, соответственно нет урона, и как результат опыта. Подумав хорошенько решили, чтобы Хиро добивал 10-й, а если что останется, будем уже смотреть по обстоятельствам. Смешно, но Хиро, чтобы взять 10-й, хватило одного скелета-щитоносца. После еще одного бурного обсуждения решили отдать оставшихся Гансу. Все же 10-й уровень сулит намного больше усиления, чем с 6 по 9-й, а 9-й будет максимумом для остальных, и то не для всех. Гансу тоже хватило для получения 10-го уровня, и даже парочка осталась, все же он у нас был на втором месте по уничтожению скелетов, так что неудивительно, что поднабрал опыта. Оставшихся двоих дали прибить Маргарите, но чуда не произошло и уровень она не получила, видимо не хватило самой малости. Жалко, что в статусе нет шкалы опыта, с ней было бы намного удобней. А вот дальше наступил очень ответственный момент, выбор класса, из тех, что у нас были в загашнике. И выбор этот был не слишком уж и богатый. Флорист эпического ранга, артефактор того же эпического ранга, маг огня особенного ранга, рыцарь эпического ранга, чародей эпического ранга, герой легендарного ранга, воин эпического ранга, целитель опять же эпического, маг тоже эпического, и некромант легендарного ранга. Для этой парочки флориста, артефактора, целителя можно было исключить сразу. Маг, маг огня, чародей, да и некромант, на которого вообще посматривали с негативом. Ну да, нежить всех достала неимоверно, тоже можно было исключить. Оставались герой, рыцарь и воин. Вот тут от двери, судя по всему, в комнату босса, за шкирку была выдернута Синтея, которая все обсуждение сверлила ее взглядом, а скорее всего того, кто за ней находился. Вот только Синтея послала их, ко мне, за крутыми свитками оценки, которые покажут даже больше и подробнее, чем она сможет интерпретировать из того, что увидит. Использование свитка на карте класса героя и его дальнейшее изучение оставило смешанные чувства, по крайней мере у меня. Честно, от героя, да еще легендарного, я ожидал чего большего. Но никак не этого. Хотя начать стоит с того, что вообще из себя представляют классы в этой системе. Мы на это 3 свитка изведи, чтобы пробить все 3 подходящих карты класса. По факту класс — это дополнение к твоим способностям или же компенсирование недостатков способностей, или, бля, даже толком не знаю, как объяснить. Вот, например, каждый класс имеет профильную характеристику, для магических это скорее всего будет дух, что логично. К этой профильной характеристике класс дает единовременную прибавку в энное количество очков, а также влияет на последующие вложения в нее очков. Да-да, прямо как группа способностей, которую мы окрестили множителями. Вот только тут у нас все зависит от ранга класса, впрочем, в способностях все так же. Так вот, если эпические классы дают единовременную прибавку к профильной характеристике плюс 5 очков и при последующем вложении 1 очка на выходе получишь прибавку в 2, то легендарные классы дают единовременную прибавку к профильной характеристике уже 10 очков, а при последующем вложении 1 очка на выходе получишь аж 4. Страшно подумать, сколько даст мифический класс. Еще есть такая вещь, как специальная характеристика. Почему именно так? Непонятно, но так есть. Так вот, у каждого класса она своя, и при взятии класса открывается и получает сколько-то очков на старте, тут все зависит от ранга карты. Что дает каждая конкретная, опять же надо либо догадываться, либо дергать Синтею. Так вот, у героя профильной характеристикой оказалась воля. Да, бля, воля. Не сила, не живучесть, не выносливость на худой конец, а именно воля. Нет. Если припомнить всякие способности, как там эту старую Грымзу со способностью «Взгляд Василиска» звали. Впрочем, не важно. Важно то, что есть куча способностей, которые могут дать по мозгам, и единственная защита от них – это та самая воля. Специальная же характеристика у этого класса – харизма. Что она дает и на что влияет, вообще непонятно. Впрочем, негодовал я недолго, а именно до момента, пока не добрались до дерева навыков. И вот тут все было намного интересней. Этих самых навыков было довольно много, но их условно можно было поделить на группы. Что интересно, это сделали до нас, мы же их просто окрестили по-своему, после того как опять дернули Синтею, чтобы она к сухим строчкам на свитке дала более полное пояснение. Всего группы выделили 4. Первое, множители, Как и способности, эти навыки влияли на то, сколько будет вывод при вложении очка в нужную характеристику. Вторая, ауры, тут было почти то же самое, только напоминало эффекты зелий-усилителей. Они также насколько-то увеличивали определенную характеристику на какое-то время, то насколько, зависело от прокачки. Третья, атакующие, тут было довольно скудно, и опять же походило на способности. Ну и последняя, четвертая, спецнавыки, тут их было всего два, и их названия намекали на скудность фантазии того, кто их придумывал. Но это было не все. Почти у всех иконок навыков была стрелочка, которая вела к одному или даже разветвлялась на две иконки навыков следующей ступени. Вот, к сожалению, увидеть чего там было невозможно. Только когда прокачал навык первой ступени до максимума, можно получить доступ к следующей, и не просто для того, чтобы качать, а просто для того, чтобы узнать, а чего там собственно такого запрятали. Конечно, можно было напрячь Синтию, но она слала всех нахрен, так как была занята высматриванием того, что нас ждет за дверями в комнату босса. Кстати, обнаружилось еще одно отличие, а точнее дискриминация более низких рангов. Если у легендарного класса было 4 ветки, то у эпических только 3. Но и на этом несправедливость не заканчивалась. У легендарного, чтобы прокачать навык до капа, надо было прокачать его до 10 уровня, а у эпического только до 5. И если кто думает, что эпичный качать легче, то он глубоко ошибается. Хотя да, легче и быстрее, но вот в плане КПД ни разу не лучше. Каждый уровень дает прибавку к тем же множителям, и если, к примеру, на эпическом прокачать множитель на силу до капа, то получишь прибавку в единицу, то есть вложил одно очко, получил 2. То вот на легендарном будет в конечном итоге будет получаться на выходе 3 очка. И вроде, как и чего такого. Ведь вложено вдвое больше очков, и результат вдвое больше, на второй ступени нагоню. Ага, аж 2 раза. На второй ступени, на каждый уровень надо уже 2 очка на уровень. И чтобы догнать, надо будет вложить не 5 очков, а 10. И дальше, судя по всему, будет идти увеличение. И если на ранних этапах это будет не так заметно, но вот чем дальше, тем существеннее будет разрыв. И если провести аналогию с более низкими рангами, то там кап навыка будет еще меньше, да и ветвей, наверное, тоже, как результат те быстрее можно будет прокачать в ступенях, но и быстрее упереться в потолок. Да и не стоит забывать о рангах людей, чем выше ранг, тем больше получаешь очков навыков, да и характеристик, только по способностям дискриминации нет. Если сравнить меня и Ганса, то у него на момент получения 10-го скопилось 27 очков навыков, а у меня, если, конечно, случится чудо и докачаюсь до 10-го, будет 9. Всего-навсего 9 несчастных очков. Мне даже легендарный класс не поможет. Точнее, поможет, но по факту он будет еще одной способностью, если нормально прокачать один навык. Теперь понятно, почему способности повторяют навыки из классов, или навыки повторяют способности. Тут смотря с какой стороны смотреть. Если ты обычный и у тебя, предположим, способность огненное копье, и тебе попался класс маг огня, то в своем классе благодаря наличию способности ты можешь не учить огненное копье, а учить какое-то другое умение, не знаю, какие там будут ветки, может, ауры какие на усиление или еще чего, но в общем мысль ясна. Может, повторюсь, хотя наверняка повторюсь, какой к чертям собачьим обновленный мир, все же по-старому, особенные как были в шоколаде, так и остались, а обычные как были в дерьме, так и остались. Хотя если повезет, и найдешь легендарные способности и класс, да и приличными предметами, тоже желательно легендарными или вообще мифическими, разживешься, то можно тоже быть в шоколаде. Ага, с учетом, что у обычного человека с удачей не фонтан, да и будь я один, хрена с два полез бы в такой или еще какой данж, а именно тут можно разжиться приличными вещами, да и уровень поднять. Хотя, может быть, и полез бы, по незнанию, и уже не вылез бы оттуда. Но сейчас разговор не обо мне, хотя помечтать о легендарных ништяках охота, а парочке монстров, если сравнивать мои и их статы, то да, монстров, и без всяких кавычек, которые думают над тем, кому какой класс взять. И вот тут случилось то, что я никак не ожидал. Ганс решил взять класс рыцаря, а не героя. Героя решил взять Хира, так как тот более универсален и сможет компенсировать слабые стороны его прокачки. Ганс же сказал, что ему толку от героя особого нет, точнее, он его развитие все равно вывернет, так что получится тот же рыцарь, а нам надо думать на перспективу и не только о себе, а и учитывать возможности других. Короче, Ганса опять потянуло на вдохновленные пафосные речи о братстве, единстве и прочем. Нет, говорить он умеет, и, честно говоря, воодушевить своими речами может запросто, особенно неподготовленного к этому человека. Я-то уже начал понемногу иммунитет к этому вырабатывать, но все равно еще цепляет. Но с другой стороны оно и верно, у рыцаря профильная характеристика, сила имелись те же множители, атаки также не блистали оригинальностью и разнообразием, а вот особые умения были интересными. Пришлось опять дергать Синтию для уточнения. Первая из двух заинтересовавших была усиление брони. Синтия, когда это увидела, выразила взглядом крайние сомнения в наших умственных способностях. Ну да, тут и из названия все кристально ясно, но все равно решили проверить. В результате узнали, что навык, можно сказать, пассивный, работает постоянно, делая носимую броню прочнее. Второй же был еще интереснее – несокрушимость. Этот навык уже был активным и потреблял для своего действия ману. Он позволял на определенное время стать реально неуязвимым к любым атакам, что пиздец как круто. Но в ложке меда нашлась бочка дегтя. После активации ты совершенно не мог двигаться, застывал как статуя, а также не мог прервать навык, пока его действие не закончится. Да и откат у него имелся, так что подряд его юзать не было возможности, даже если у тебя хватало на это маны. Сказать, сколько будет действовать навык, сколько потреблять и сколько будет длиться откат, Синтия не смогла, так глубоко она еще не видела. Но даже так способности были очень даже интересными, и можно было придумать им применение. Вот только вместо того, чтобы активировать карты классов, Ганс предложил передохнуть, а заодно разделить кубы. Выходило по 6 кубов на человека и еще 6 пошло в общак. А вот то, что мы обнаружили в них, порадовало. 5 свитков ремонта, радовался и довольно потирал конечности только я, пара свитков заклинаний, каменный таран и ледяной взрыв, 3 свитка оценки, 28 разных зелий, среди которых были и усилители, пара кинжалов, куда уж без них то, но я точно их скоро солить начну, 3 пояса с кармашками под зелья и прибавкой к выносливости или живучести, 2 коротких меча, тоже с прибавками к статам, все же эпический ранг, как-никак, 3 колчана стрел, по полсотни в каждом, так что были тяжелые и громоздкие, ростовый щит тоже с прибавками к статам, 3 шлема, понятное дело, тоже с прибавками к статам, 2 кольца, амулет, серьга, почему-то только одна. Ну и наконец карты способностей и даже классов. Хотя тут нас не слишком, то сильно и осчастливили. 3 карты класса. Копейщик, лучник, защитник. Интересным было только защитник, который был вариацией рыцаря, только профильной характеристикой была выносливость, а специальная защита, что было понятнее. Ну и навыки были интересные, пусть Синтия была не в состоянии подробно описать, что именно они делают. Карты способностей были по факту способностями скелетов. Фантомная стрела, проникающий удар, стальной щит, 2 штуки, укрепление град стрел, двойной удар. Все редкие, эпические, и по большей части бесполезные для нас, хотя вернее будет сказать неподходящие. Как ни странно, но желающие взять в себе кое-что из новых способностей все же нашлись. Хиро решил взять в себе двойной удар. Помимо этого он закинул очки способности в Гунгнир, прокачав его до 3-го уровня, а после пошел испытывать новые возможности. От вида этих испытаний я, да и остальные тоже, охренел. Этот двойной удар оказался охренеть как комбинируется с его основной способностью и свойствами катаны. Если без него Хиро запускал энергетический серп, то с ней он за раз выдавал 2. Они соединялись и становились вдвое мощней, а вот затраты маны были меньше. Сам серп жрал 100, а двойной удар всего 25. А его основная способность вообще давала творить такое, что волосы на заднице начинали шевелиться. Как вам перенос свойства полного игнорирования какого-то предмета на тот же энергетический серп? Мы протестировали, его серп спокойно прошел сквозь стену, совершенно ту не повредив, но главное, не потеряв в убойной мощи. Народ после осознания этого факта Хиро чуть не загрыз, но вовремя вспомнили, что очко способности для перевода на 3-й уровень способности появилось только сейчас. Но да, будь у него эта способность в начале, нам бы эти скелеты были на один зуб.